Техника работы с резиновой лентой заключалась в следующем. На ленте делалась прорезь посреди полоски. Лента натягивалась обеими руками, и охотник смотрел в прорезь, как в прицел винтовки, высматривая зазевавшуюся муху, и щелкал ленты, когда муха оказывалась под прорезью в поле зрения. При удачном щелчке муха превращалась в пыль, чем и объяснялся странноватый цвет стенок и деревянных вещей в конторе Эллиота, почти сплошь покрытых высохшим пюре из мух. Техника работы с водой и мыльной пеной заключалась в следующем. Охотница высматривала муху, сидящую на стенке вниз головой. Она осторожно подставляла стаканчик с мыльной пеной под муху, пользуясь тем широко известным в науке фактором, что висящая вниз головой муха, почуяв опасность, срывается в свободном падении вниз дюйма на два, прежде чем раскрыть крылышки. В идеале муха не почует опасность, прежде чем стаканчик не окажется прямо под ней, и тут она послушно падает в мыльную пену, где и тонет после недолгой борьбы. Про этот способ Эллиот говорил, ни одна женщина в него не верит, пока сама не испробует, но стоит ей убедиться, что дело идет, она иначе и работать не станет. В конце книги был записан совершенно черновой набросок романа. Эллиот начал его писать несколько лет тому назад, когда впервые понял, что Сильвия больше никогда к нему не вернется. Отчего души умерших так часто добровольно возвращаются на землю, где они страдали и умирали, страдали и умирали? Потому что небеса — ничто, и над этими райскими вратами надо бы выпуклить золочеными буквами: «Всякой малости, Господи, долго-долго пребывать суждено». Но райские врата, коим конца краю не видать, не раскаявшиеся грешники, окаянные души, сплошь исчиркали заборными надписями: «Добро пожаловать на всемирную ярмарку народного искусства Болгарии», — гласит карандашная надпись, а под ней: «Лучше быть красным, чем трупом несчастным», — философствует некий писак. «Ты не настоящий мужчина, пока не попробовал черного мясца», — советует кто-то, а другой поправляет: «Ты не настоящий мужчина, если ты сам не из черного мясца». «Кого бы мне тут употребить?» — ему отвечают: «Смотри употребление теоремы профессора Эванса». А вот и мой вклад. Тот, кто пишет на стене, пусть копается «мне». Кто читает в основном, пусть питается «мном». Кубла-хан, Наполеон, Юлий Цезарь и Ричард Львиное Сердце — просто вонючки, — заявлял какой-то храбрец. Никто его не опровергал. Да и от самих этих оскорбленных ждать опровержения не стоило. Бессмертная душа Кубла-хана ныне обитала в убогом теле жены ветеринара из города Лима в Перу. Бессмертная душа Бонапарта глядела на свет Божий из распаренного, потного тела 14-летнего парнишки, сына надсмотрщика гавани в Котьюте, штат Массачусетс. Душа великого Цезаря кое-как прижилась в сифилитическом теле вдовой карлицы Сандаманских островов. Ричард Львиное Сердце снова попал в плен после неоднократного переселения душ и сейчас живет во плоти коуча Летцингера, жалкого эксгибициониста и любителя рыться в помойках города Розуотер, штат Индиан. Раза 3-4 в год коуч, запрятанный в него душой бедного старого Ричарда Львиное Сердце, отправляется на автобусе в Индианаполис, надев для такого случая лишь носки с башмаками, подвязки и длинный макинтош, и повесив на шею посеребрённый свисток. Приехав в Индианаполис, коуч идет в ювелирный отдел одного из больших универмагов, где всегда полно невест, выбирающих столовое серебро для будущего хозяйства.